Пришлось звать собак и подробно объяснять им сложившуюся ситуацию. Друппи, будучи существом бессловесным, зато оптимистическим и любвеобильным, восхищенно мотал ушами в ответ на все, что мы говорили, и время от времени предпринимал попытки лизнуть в нос всех присутствующих, включая сэра Шурфа, строго говоря, даже начиная с него. Ума не приложу, как у него хватило духу, лично я бы ни за что не решился. Зато Дримаронда от души наслаждался переговорами, в смысле мотал нам нервы. Битых полчаса пространно рассуждал, как важно иметь собственный дом, куда можно вернуться, если в гостях что-то пойдет не так. Потом печально посетовал, что его лучший друг испытывает необъяснимую привязанность к своему формальному владельцу, то есть ко мне, и с этой его слабостью приходится считаться, ничего не поделаешь. Наконец Дримаронда неохотно признал, что из мохнатого дома гораздо проще добираться в университет. 10-минутная пробежка, и ты на месте. А с окраины левобережья приходилось стартовать часа за 3 до начала лекции, и все равно не удавалось избежать опозданий, очень уж много соблазнов встречалось на пути. Вспомнив о соблазнах левобережной жизни, Дримаронда снова пригорюнился, но уже было ясно, чем все закончится. И точно, как следует поморочив нам головы, пес снисходительно объявил, что готов пожертвовать своей территориальной независимостью ради дружбы и работы, поскольку это наивысшие ценности для всякого разумного существа. И ведь не поспоришь. «Но у меня есть 2 условия», — сказал мне Дримаронда. «Если ты не готов их принять, я не смогу остаться в твоем доме на правах постоянного жильца». «Какие?» — обреченно спросил я. Даже не знаю, что ожидал услышать в ответ, но заранее приготовился к худшему. Например, от меня потребуют возвращения домой не позже полуночи. Или, скажем, тратить на подвижные игры с собаками не меньше 3 часов в сутки. Или, чего доброго, прекратить ежедневно принимать ванную, уничтожающую все принесенные с собой с улицы интересные запахи, которые заменяют собакам свежие выпуски газет и приключенческие романы одновременно. «Во-первых, мне совершенно необходим собственный кабинет», — объявил Дримаронда. «В гостиной обычно слишком шумно, чтобы готовиться к лекциям. В прихожей темно, в погребе сыро, что вредно для книг. А в кухне слишком много соблазнительных ароматов, отвлекающих от работы. И вообще, для мыслителя, вроде меня, важно всегда иметь возможность запереться на ключ и ощутить леденящее одиночество. Я слышал, что оно чрезвычайно полезно для умственной деятельности». «Безусловно», — согласился я, чуть не расплакавшись от облегчения. «Ничего полезнее леденящего одиночества и выдумать невозможно. Сам бы с утра до вечера его ощущал. Да кто ж мне даст? Но тебе помочь несложно. В доме много свободных комнат, выбирай любую. И прости, что сам тебе этого не предложил. Просто не догадался. А что за второе условие?» «Пообещай мне, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не станешь декламировать в моем присутствии стихи Аланда Муртизая». «Что?» — изумленно переспросил я. «Какой еще Аланда Муртизай?» «Это тот редкий случай, когда незнание предмета делает тебе честь», — мрачно ответствовал Дримаронда. «Буду счастлив, если ты избавишь меня от скорбной обязанности тебя просвещать». «Аланда Муртизай? Угуландский поэт времен конца правления династии Вурдалаков-Клаков», — вмешался Шурф, большой любитель скорбных обязанностей. «Автор интересный, скажем так, скорее для формирования объективного представления о литературной ситуации соответствующей эпохи, чем сам по себе. Однако Дримаронда не взлюбил его по иной причине. Он считает, что творчество Аланда Муртизая оскорбительно для собак и наносит непоправимый ущерб их репутации». «Это как?» «В стихотворениях сэра Муртизая нередко встречаются такие неприемлемые с точки зрения Дримаронда образы, как смердячий старый пес, вонь пёсьей пасти, бессмысленный собачий вой и даже бродячих псов безрадостное слух». «Хватит!» — перебил его Дримаронда. «Это совершенно невыносимо!» «Извини. Зато теперь сэр Макс знает, что стихи, от чтения которых ты просишь воздержаться, совершенно не в его вкусе. И ему будет гораздо легче выполнить данное тебе обещание. Ты мог бы прочитать ему эти мерзкие стишки наедине, — сердито возразил Дримаронда. Ночью, при свете полной луны, — вставила Миломоре, — чтобы усилить чарующее воздействие бессмертных строк. — По возможности хотелось бы избежать такого несчастья, — сказал я. До сих пор не понимаю, почему они так смеялись. Даже Дримаронда разинул пасть и вывалил язык, а балбес Друппи прыгал вокруг нас, восторженно мотая ушами. Впрочем, для него это вполне обычное поведение.